Но ей не хотелось отвечать. Ей было стыдно и страшно. Она согнулась, прижав руки к груди, и стала молиться, чтобы Грейс ушла. Но Грейс, как всегда, была настойчивой. «Наталья, я знаю, что ты там. Пожалуйста, нам нужно поговорить». Было воскресенье, а ее сосед ненавидит шум. «Грейс, пожалей ты. Я не уйду». Грейс постучала в дверь костяшками пальцев. «Якубас мертв, Наталья. Чего ты еще ждешь? Чтобы еще кто-нибудь погиб? Уходи, Грейс!» — выкрикнула она. За спиной Грейс послышался мужской голос, грубый от чрезмерного курения. «Эй, из России с любовью, нельзя ли потише? Англия — христианская страна, чтоб вы знали, и воскресенье — день отдыха!» Грейс начала извиняться, и Наталье пришлось действовать. Она мигом слетела вниз, распахнула дверь и втащила Грейс внутрь, прежде чем та успела сказать еще хоть слово в извинение. Затем она выскочила в общий холл. Ее сосед стоял перед своей дверью, небритый и неряшливый. Она вытянулась перед ним во весь свой рост. «Не похоже, чтобы ты собрался в церковь, товарищ». Он попятился, пораженный. Никогда раньше она не отвечала на его выпады. Осмелев, она решила продолжить. «Христос сказал, возлюби ближнего своего, яко самого себя». Она разозлилась до такой степени, что могла сказать такое, о чем потом будет жалеть. Но ее это уже не волновало. Она начала получать удовольствие от своего негодования. Повысив голос, она выкрикнула прямо в гнусную рожу. «Но только знаешь что? Иисус посмотрел бы на это по-другому, если бы соседом у него был тупой жирный козел!» Она громко хлопнула своей дверью и повернулась к Грейс, смотревшей на нее со смесью тревоги и восхищения на лице. «Это было неожиданно», — сказала та. Наталья пожала плечами. «Бывает». Они поднялись на второй этаж. Сосед Натальи вскоре ушел. Наталья заваривала чай, когда услышала первый удар двери. Пауза. Ничего. «Он оставил открытой входную дверь», — сказала она опять. «Может, я спущусь?» — спросила Грейс, тронув ее за плечо. «Бесполезно. Скорее всего, он вернется через 5 минут и опять не закроет». Она передала Грейс кружку с чаем, и они пришли в гостиную. «Как у тебя уютно», — похвалила Грейс. Наталья зарделась от удовольствия. Эта комната была самая большая в квартире, и ей самой нравилось. Она недавно перекрасила ее в кремовый, бежевый и красный цвета. В одной из ниш устроила стеллаж для книг, телевизор и музыкальный центр поставила у окна. Продолговатый низкий журнальный столик стоял перед диваном. «Что-то человек этот, Альф Гарнет, в соседней квартире?» — спросила Грейс. «Не поняла?» «Мистер из России с любовью». Наталья фыркнула. «Закоренелый расист, и к тому же жлоб. Водитель такси, поэтому все время на работе. Днями, вечерами, в праздники». Она усмехнулась. «Зато ты увидела воистину доброго ближнего своего». Грейс расхохоталась. Какое-то время Наталья надеялась, что, может, она допьет чай и уйдет. Но быстро поняла. Раз Грейс за что-то взялась, она так просто не отступится. Наталья догадалась, что момент наступил, когда Грейс аккуратно поставила кружку на столик. Точно в центр стеклянной подставки. Люди ведут себя так, готовясь к неприятному, но обязательному для них разговору. «О чем вы поспорили с Якубасом?» — спросила Грейс. «Я не понимаю, о чем ты?» Грейс посмотрел на нее с грустью, которая задевает сильнее, чем резкое слово или гнев. «Когда он выходил из кабинета, то сказал, спросить у нее, почему она здесь, когда ей уже не опасно возвращаться на Балканы». «Примерно так». Наталья пожала плечами, не в силах посмотреть в глаза Грейс. «Он псих». «Был им, возможно. Но мне кажется, он скорее был напуган и отчаялся. Зачем он тебя разыскивал? Я уже сказала».